Его величество вдруг расхохотался. Он встал, хохоча, прошелся до угла, вернулся назад. «Нет, так нельзя», — сказал он обескураженному Семнескере. «Во дворце нужны разные люди, даже негодяи». «Зачем?» «Негодяи? Да, на всякий случай». Семнескере сидел почтительно, ровно сложив руки на коленях. «Что же это получается? Терпеть негодяев, чтобы пользоваться их услугами? Это же противно совести». «Да». Тяжела участь фараона, если он принужден терпеть негодяя у себя под боком. Эхнатон продолжал. «Со временем ты узнаешь многое. Тронный зал таит много секретов. Когда ты облачишься в одежды и наденешь на голову бело-красную корону, смиришься и с тем, что даже сейчас не допускаешь к своему сердцу. Все тогда поймешь». Ты будешь смотреть в глаза приближенных совсем иначе. Они будут искать в зрачках твоих сокровенный смысл, но и ты будешь стараться прочесть тайные письмена, которые в сердцах. За это я ручаюсь. И вот тогда ты поймешь, что непременно нужны и негодяи, рядом с честными. «Не понимаю», — упрямо сказал Семнехкере. «Может, не понимаешь и не поймешь никогда, но держать возле себя негодяя будешь. Ты сам увидишь, что без этого трудно, почти невозможно». «Это ужасно!» И Семнехкере содрогнулся. Ему стало не по себе. «Милый, милый мальчик, лучше такое на троне, нежели отпетый негодяй. Ни один негодяй не приносил пользы стране. Может ли негодяй сотворить полезное только потому, что воссел на трон? Нет, такого не бывает. Вся история Кеми свидетельствует об этом. Выбор мой верен. Мне нужен богобоязненный человек, служитель Атона беспрекословный. Только такой поведет Кеми к процветанию. Только такой сулит надежды. Только такой угоден великому диску». «Итак», — заключил его величество, — «мы, кажется, договорились с тобой насчет негодяев. Знай наперед, что не следует их полностью отвращать от себя. Держи их в узде, используй по своему усмотрению. Наш великий завоеватель Тутмос III был головорезом по характеру своему. Будучи умным от природы и образованным, он приблизил к себе наиболее степенных и осторожных. Он как бы уравновесил чашу весов». «Что-то я не слыхал прежде таких речей от его величества. По-моему, относительно негодяев Ахнаяти был иного мнения. А чего такая перемена во взглядах? Значит, права Нафтита, когда сетуют на фараона. Вот оно как, союз с негодяями, значит. Должен сказать тебе, дорогой Семнехкере, фараон мужает с годами». Его величество вытянул шею и выпучил глаза, словно прислушивался к шороху. «Я признаюсь тебе, я только-только начинаю постигать всю глубину государственной мудрости. Я простер свою руку над Кеми. Все 20 князей Таммета покорны беспрекословно. Все 22 князя Тареса склоняются к моим стопам. Нет провинции, где бы не низвергли презренного Амона. Сила моя подобна Хапи в месяц Хойяк, когда воды заливают все Кеми. Я говорю не о военной силе, не о мощи духовной, вдохновленной нашим солнцеликим отцом. Скажи мне по совести, дорогой Семнехкере, был фараон сильней и дерзновенней меня? А ну-ка, загляни вглубь веков». И Семнехкере ответил вполне искренне, а иначе он не умел. «Нет, Твое Величество, это ты сверх Амона и возвеличил Бога истинного, Бога животворного, и Кеми отвратил от себя лик Амона, ибо слово фараоново могучее, и нету больше силы во всей вселенной, которая бы повернула твою колесницу назад. Ведь не текут же реки вспять?» «Не текут. Ты покорил многочисленных богов и врагов своих так, как это подстать только льву пустыни. Одним ударом, только одним ударом. Фараону понравилась эта мысль. Его словно бы кто-то подтолкнул эдак легонько в бок и указал на самую сильную сторону его характера. Он был очень доволен. «Да, Семнех Кере, пожалуй, ты прав. Именно одним ударом, одним прыжком. Какой же дуралей прыгает через глубокий канал в два прыжка?» Семнех Кере кивал ему, улыбался, чуть подбострастно. Впрочем, его величество этого не замечал. Он, казалось, упивался мощью своей, сковавшей страну толстой цепью. На бледном лице фараона проступил румянец, такой неяркий, на острых скулах. Фараон приблизился к Семнех Кере нос к носу. Соправителю хорошо было слышно прерывистое дыхание владыки Кеми. В расширенных зрачках фараона словно бы открывался целый мир царства ночи, где черным черно. Его величество неожиданно спросил: «А ты будешь верен отцу нашему Яти?» Он спрашивал так, будто держал в руке нож, готовый вонзиться в горло Семнех Кере. «Буду», — ответил младший брат. «Как ты сказал? Буду, буду!» «Очень хорошо». Фараон вышел на балкон, облокотился на каменную балюстраду, поднял голову к небу. И оттуда крикнул соправителю: «А я не верю! Чему? Твоим словам!» «А повод?» — Семнех Кере проглотил горькую слюну. «А повод, Ахнаяти?» «Просто не верю!» Семнех Кере не знал, что и делать. Спорить, доказывать, что это не так. Это преунизительно. И можно ли вообще убедить человека, который твердо заявляет, что не верит тебе? Его высочество сидел, не двигаясь. Потом, погодя немного, встал, подошел к его величеству сзади и положил на плечо ему руку. «Ахнаяти, скажи, что ты пошутил. Что вырвалось это у тебя?» Тот молчал. «Скажи, что нет у тебя оснований для подобного недоверия». Фараон точно окаменел. «Я жду, Ахнаяти». Солнце накалило восточный хребет, который был справа. Каменный жар чувствовался даже здесь, на берегу Хапи. За густой рощей сикамор, росших прямо под балконом, проходила дорога фараона. По ней проносились колесницы, шли прохожие, маршировали лучники, шедшие на смену дневной дворцовой стражи. А когда Эхнатон обратился лицом к его высочеству, то, казалось, впервые увидел своего соправителя. Улыбнулся ему, обнял за талию, подвел к стене туда, где попрохладнее. И, как ни в чем не бывало, сказал: «Послушай, брат мой, я написал новый гимн, посвященный Яти. Мне кажется, что он удался. Я прочитал его писцам, им понравилось все, за исключением одного места». «Какого?» «Это трудно объяснить. Для этого надо прочесть тебе весь гимн. Так прочти, Ахнаяти». Фараон выглядел ослабшим, осунувшимся. Эта перемена в нем случилась буквально за несколько мгновений. «Все это его болезнь», — подумал Семнех Кере. «Ахнаяти вдобавок ко всему изнуряет себя работой и заботами. Только минуло 35, а на вид старик». Его величество принес свиток и сильным, вдруг окрепшим голосом стал читать гимн. «Надо дать должное», — размышлял Семнех Кере. «Читает фараон прекрасно. Слова просты, такие же, как на рынке. И ничего, или почти ничего, от древних, запыленных текстов, многие из которых или непонятны, или просто смешны теперь». Его величество с необычайной энергией внедрил язык земледельцев и простолюдинов даже в дипломатическую переписку. Даже ноты писались на этом языке. Поэтому каждое слово, написанное или сказанное фараоном, так понятно всем немху, небогатым людям, людям малоимущим. Фараон дошел до спорного места и предупредил, слушая внимательно, и стал читать дальше. «Не ты ли позвал народы идти за тобою в путь далекий, народ Джахи и народ Танетер, народ Вавилона и Митани, арамейцев, шумеров, израильтян и славный народ обширного Кеми?» И замолчал. Посмотрел из-под лобья на соправителя. Спросил: «Ну что?» «Ничего, читай дальше». Тебя ничего не смущает? Смущает. Что? Смущает твоя ошибка. Она же у тебя не сегодняшняя. Ты давно решил ошибаться именно на этом самом месте. Ты имеешь в виду это самое перечисление? Да. Фарон швырнул свиток на пол, позеленел. Что скажешь ты еще? Ничего нового. А все-таки, зачем гусей дразнить? Чтобы они гоготали. Нет, серьезно. Если серьезно, то я вовсе не дразню. Это слишком мелкое занятие, недостойное маломальски мыслящего человека. А я разве глупый? Скажи, глупый? Нет, совсем наоборот. Значит, все это ты делаешь нарочно? А может, по велению свыше? Не знаю. А ты узнай. Семнехкера настроен миролюбиво. Ему не хочется ссориться, пререкаться, брониться, взвинчивать себя и Ахнаяти. Послушай, брат, я не против того, чтобы ставил нас после всех народов. Пусть будет по-твоему. Ахнаяти остановил его резким жестом. Не по-моему, а по справедливости. Между прочим, я, как это ни странно, может быть, отделяю эти два понятия «по-моему» и «по справедливости». Если мой народ великий на самом деле, то почему бы не проявить скромности и не стать позади своих соседей? Почему бы, спрашиваю? Это унижает. Кого? Наш народ. Великий народ? Да, великий. Этого я, наверное, никогда не пойму. Великий народ обижается, потому что назвали его после шумеров. Или израильтян, которых горстка. На это обижается великий народ? Возможно. Дурак обидится, а великий нет. Семнехкера в этом пункте не мог согласиться с Эхнатоном. Как ни говори, а все-таки нельзя ставить народ Кеми позади каких-то азиатов или эфиопов. Это обидит хоть кого, а главное, увеличивает число врагов фараона, коих и без того немало. Поход против Амона стоил очень дорого. Если стерты имена божества в храмах, то оно все еще живет во многих сердцах. Тетива оказалась натянутой, может быть, даже слишком. А тут еще и это заигрывание с соседними народами. Неужели в этом нуждается могучее государство Нахапи? В ответ на это фараон сказал следующее. «Любое государство, большое или малое, нуждается прежде всего в справедливости». Что это значит? Справедливость по отношению к любой живой душе – это раз. И справедливое отношение к соседям – это два. Нарушение справедливости в первом случае вызывает смуту внутри страны. Так было, например, во времена Сехимхета. Он сместил многих семеров, увлеченных в жестокостях. Этим смещением предшествовали восстания, весьма кровопролитные. То есть смещения запаздывали на несколько месяцев. Теперь о втором роде несправедливости. Походы Тутмоса III в соседние государства не решили по-настоящему ни одного вопроса. Враги остались врагами. Они не стали от нас дальше, несмотря на то, что наши войска топтали их земли. Разве все это не должно наводить на размышления? Как думаешь, Семнехкера? Наводить на размышления должно, но очень важно, каким выводом приходишь после размышлений. Верно. Каковы же твои выводы? Есть ли смысл спорить? Упорство фараона общеизвестно, особенно в этом вопросе. Вряд ли его переубедишь. Единственный путь – положиться на время, памятуя, что время лечит. Время подчас само приносит верные решения. На невидимых крыльях, независимо от твоей воли. «Я слушаю тебя», — раздраженно произнес фараон. Семнехкере беспомощно развел руками. «Понимаю, тебе нечего сказать, брат мой». «Нет, мне кажется, что не надо раздражать». «Кого?» «Наших врагов. Знать. Жрецов Амона. Ты слишком прижал их своими могучими руками. Между тем...» И немху не очень благодарны тебе. — Немху? — вскричал фараон. — А эти чем недовольны? — Все из-за того же Амона. Как ни говори, он у них в сердце. Но это их дело. Меня это не тревожит. ОМОН вычеркнут. Он стерт на стенах. Он изгнан из душ. Так пожелал его величество Яти. Он это приказал через меня». Барон сжал кулаки, оградил ими свою грудь, словно обороняясь. Семнех-Кире почел за благо не выводить из себя фараона. Он склонил голову и прошептал. «Да, благой Бог, уста твои призывают, исполняя волю лучезарного». Фараон облегченно вздохнул. И Бог благой соизволил сказать. «Сегодня же люди увидят нечто в окне явлений». «Тебя вместе со мною!» Семнех-Кире благоговейно склонил голову. Вдруг фараон вздрогнул всем телом, словно наступил на что-то скользкое и гадкое. Глаза его помутнели, застыли, будто неживые. «А впрочем, — произнес он глухо, — впрочем, к чему торопливость?» И он указал брату на дверь. «Не просто, а властно!»